Глава 14. На время ремонта Ника предложила нам с котом переехать к ней. И я с радостью согласилась. Андрей торопился начать реконструкцию, времени на сборы и подготовку дома оставалось не так много, поэтому утром я написала Егору с просьбой помочь нам, если будет такая возможность. На сообщение он не ответил, вместо этого появился у меня на пороге, улыбаясь душой. «Ты правда остаешься? И будешь здесь жить?» «Больше все равно негде», — улыбнулась я в ответ. «Мне, конечно, страшно до жути, но эти места были родными для моей семьи. Может быть, станут такими же и для меня?» «Я рад, что ты остаешься». Сердце счастливо затрепетало от его улыбки, но я тут же одернула себя, напоминая, что мы просто друзья. Следующие 3 дня прошли в бесконечной череде сборов, сортировки и перестановки. От звука отрывающегося скотча гудела голова, а нос, не переставая, чесался от пыли. Но нам еще оставалась самая сложная часть работы — библиотека Клавдии. «Слушай, а ты точно хочешь все это оставить?» — как-то утром спросила Ника, задумчиво проводя пальцем по корешкам книг. «Да, это даже не обсуждается. До сих пор жалею, что пришлось оставить родительскую библиотеку новым жильцам, когда я физически не смогла бы ее перевести никуда даже на хранение. Тогда нужно будет подумать над новыми книжными шкафами. Эта рухлядь вряд ли впишется в интерьер». Ника многозначительно покосилась на старую лакированную стенку. «Об этом я уже позаботилась. Накануне вечером ко мне приходила Света и познакомила со своим отцом, Анатолием Владимировичем. Я рассказала ему о планах по ремонту дома, и он, заразившись моим энтузиазмом, захотел принять самое активное участие в его обустройстве». «Буфет, конечно, хорош», — восторженно произнес он, профессиональным взглядом осматривая мебель. «100 лет ему, не меньше. Нужно, конечно, немножко поработать, и будет как новенький. А хочешь, я к нему в комплект кухонные шкафчики сделаю, чтоб все в одном стиле было?» «Хочу». Я моментально ухватилась за предложение, и следующие 1,5 часа мы, устроившись за кухонным столом, самозабвенно чертили, перечеркивали и рисовали заново. Вот так за один вечер у меня появилась новая кухня, 2 стола, стулья и книжные шкафы. А на реставрацию отправились старый буфет, кровать, кресло и кофейный столик. Следующим утром Анатолий Владимирович подогнал к дому небольшой грузовичок и вместе со своим помощником Виталькой в несколько подходов отвезли мебель в мастерскую. Поэтому сейчас я поставила перед Никой коробки, и мы принялись методично складывать в них старые тома. «Ой, а тут что-то лежит!» Ника достала из глубины полки коробочку. Я приоткрыла старую крышку и удивленно ахнула, узнала мамин почерк. «Это же письма от мамы!» Я не верила своим глазам. Соблазн сесть и прочитать их был слишком велик, но я понимала, что сделать это лучше в одиночестве, поэтому отнесла коробку в свою спальню. Прочитаю перед сном. Позже к нашей работе подключился Егор, и дело пошло быстрее. Но все равно провозились мы до позднего вечера. Вконец обессиленные, мы сидели на старом продавленном диване, лениво пережевывая бутерброды, которые мы с Никой соорудили из последних сил. «Прощай, старый дом ведьмы!» Ника подняла чашку чая в шутливом тосте. «Надеюсь, дурная слава покинет тебя вместе со старыми вещами». «Да будет так», — сказали мы с Егором хором. Несмотря на усталость, после ухода друзей я быстро приняла душ и устроилась на матрасе, прихватив с собой коробку с письмами. Конверты были разложены по датам. Первым лежало письмо, которое мама отправила сразу после отъезда из деревни. Хотя, конечно, письмом его можно было назвать с большой натяжкой. Это была скорее записка, в которой мама сообщала, что с ней все хорошо. Подобных записок было множество. Примерно раз в месяц мама стабильно сообщала, что с ней все в порядке, но никаких подробностей своей жизни не описывала. Не интересовалась здоровьем Клавдии. Вообще не задавала ей никаких вопросов, словно не хотела ничего о ней знать. А письма отправляла исключительно из дочернего долга, чтобы мать не волновалась. Со временем письма стали приходить реже, но их тон и содержание не менялись. Много писем спустя она упомянула, что познакомилась с приятным молодым человеком, как я догадалась, моим отцом, а за этим последовал перерыв в несколько лет. И вот письмо с сообщением, что она выходит замуж, но приглашения на свадьбу нет. Я посмотрела уже половину писем, но в них не было ни намека на ссору, которая произошла между матерью и дочерью. Что же между ними произошло? И почему Клавдия не отвечала на письма? почему ни разу не поехала встретиться с дочерью, чтобы поговорить лично, и почему мама так сюда и не вернулась. Очередной конверт оказался тяжелее предыдущих. Я извлекла письмо, на этот раз большое, несколько тетрадных листов, исписанных маминым почерком. Начала читать и под ложечкой неприятно засосала. Мама писала о моем рождении, и поначалу тон письма был на удивление радостным, восторженным, но постепенно становился все мрачнее и мрачнее. «Я никогда не расскажу ей о твоем существовании. Твои преступления не будут отравлять ее жизнь так же, как они отравили мою. Моя дочь будет свободна от косых взглядов и перешептываний за спиной. Она не станет расплачиваться за твои грехи. Достаточно того, что я храню эту страшную тайну, и она разъедает меня изнутри. Я смотрю в глаза своей новорожденной дочери, но не могу в полной мере ощутить то счастье, которое должна. Где-то на затворках моего сознания маячит страх того, что однажды она узнает. Узнает, что моя мать – убийца». Сердце колотилось в груди. Я схватилась за телефон. Нет, уже слишком поздно. Егор наверняка спит. Быстро просмотрела оставшиеся письма, но больше мама к этой теме не возвращалась. В последнем письме она сообщила, что умирает, и что совсем удивительно. Оставила Клавдии мой номер телефона. Она так отчаянно всю жизнь старалась оградить меня от своей матери, а перед смертью оставила ей мой телефон. Почему? Простила ее? Или что-то произошло? Что-то, что изменило ее отношение к матери? Я снова и снова воскрешала в памяти строчки из маминых писем. Снова эта фраза «Моя мать – убийца». Как бы я ни старалась оставить прошлое, оно все равно меня настигало. Тайна напоминала о себе, манила, звала. Уснуть удалось только под утро. Разбудил меня звук входящего сообщения. Андрей написал, что приедет с ребятами в 9. «Отлично, как раз успею позавтракать». Я заваривала чай, когда раздался стук в дверь. «Входите!» — выкрикнула я. «Опять на ночь дверь не запираешь?» — недовольно спросил Егор, входя в кухню и усаживаясь за стол. Кот моментально запрыгнул к нему на колени и блаженно заурчал. «Знаешь, я все больше склоняюсь к тому, что Федя забежал не в ту дверь», — ответил я, игнорируя его замечание. «Да брось, уверен, что тебя он тоже любит. Но перед моим обаянием устоять невозможно». «Вот уж точно!» Улыбнулась я и, смутившись, быстро спросила. «Будешь чай? Правда, кружка осталась всего одна, так что придется пить по очереди». «Спасибо, я завтракал. Пришел пораньше, чтобы помочь собраться». Мы договорились, что утром Егор поможет мне перевести вещи к Нике, но сейчас мои мысли были заняты совершенно другим. Я рассказала ему о письмах и даже принесла прочитать то, что шокировало меня больше всего. Егор задумчиво чесал подбородок и хмурился. И, наконец, произнес: «Да, это, конечно, похоже на доказательство, но меня кое-что смущает. Твоя мать столько лет убеждала тебя, что Клавдия мертва, избегала любых разговоров о ней, а перед смертью оставляет ей твой номер телефона. Это странно, не находишь?» «Именно! Меня тоже это насторожило! Что-то изменилось!» «Может, она что-то узнала?» «Возможно. И что ты теперь будешь делать?» «Знаешь, я, наверное, тебя удивлю, но ничего. Я всю ночь ломала голову над тем, как мне жить с этим дальше. Если мама действительно была уверена в том, что Клавдия убила свою сестру, то это перевернуло всю ее жизнь, разрушило отношения с матерью, заставило бежать, не оглядываясь. И первой моей мыслью было поступить так же, но потом я поняла, что у меня уже нет сил. Через 40 минут приедут рабочие, и если они найдут под половицами скрюченный скелет сестры Клавдии, то так тому и быть. Будем надеяться, что обойдется без этого». Егор ободряюще улыбнулся. «Эх, все цветы теперь затопчут», — вздохнула я, глядя на то, как сноровисто рабочие выгружают инструменты на лужайку перед домом. «Не переживай, посадим новые». Егор положил мне руку на плечо и подтолкнул в сторону машины. Вещи уже были загружены в багажник, кот недовольно ворчал, сидя в переноске. А я в последний раз оглянулась на дом Клавдии. Он уже не был таким, каким я увидела его в день своего приезда, старым и заброшенным. Теперь он казался уютным и приветливым, хотя до полного преображения был еще очень далеко. Ника забрала Федю в дом, а мы с Егором задержались на пороге. Он переминался с ноги на ногу, явно собираясь мне что-то сказать. «Теперь тебе далековато будет ходить на завтрак», — пошутила я, стараясь сгладить возникшую между нами неловкость. «Да тут такое дело. Я вечером уезжаю». «В отпуск?» «Нет, в командировку. Я, конечно, уехал из Москвы, но работа осталась со мной, и время от времени мое присутствие в офисе необходимо. Вернусь через месяц». «Так долго?» Мне внезапно стало тоскливо от мысли, что Егор будет далеко. «Ну, скучать тебе не придется», — нарочито бодрым голосом заверил меня сосед. «Ремонт дома будет требовать твоего безраздельного внимания». «Это точно. Что ж, хорошей тебе поездки. Мне хотелось сказать что-то еще, но, как всегда, в нужный момент не нашлось подходящих слов». Егор выжидающе на меня смотрел, а потом сжал мою руку, развернулся и зашагал к машине, на прощание бросив: «До скорого!» А я все стояла и смотрела вслед удаляющейся машине. «Не вешай нос», — подбодрила меня подруга, когда я, наконец, вошла в дом. «Не успеешь оглянуться, как снова вернешься в свой миленький уютный домик». Списала она мое подавленное настроение на переезд. «Правда думаешь, что он миленький и уютный?» «Знаешь», — она задумчиво постучала пальцем по подбородку, «он тебе идеально подходит. Когда в нем жила Клавдия, дом был реально страшный, а с тобой расцвел и похорошел. Видела бы ты смету. За эти деньги через пару месяцев он превратится в Версальский дворец, не меньше». «Я уверена, оно того стоит». Когда Егор говорил, что ремонт затянет меня с головой, он даже не представлял, насколько оказался прав. В какой-то момент я уже пожалела, что во все это ввязалась, но пути назад не было. Мой банковский счет стремительно худел, поэтому я брала все больше и больше рабочих проектов, чтобы в конечном счете не остаться без средств к существованию. К счастью, Андрей взял на себя покупку всех необходимых материалов, поэтому мне не нужно было мотаться в город и искать смеси, трубы, переключатели и прочие вещи, в которых я не смыслила ничего. Но это не освобождало меня от ежедневных визитов на стройку. Прораб хотел, чтобы я видела, как движутся работы. Как-то на улице меня поймала тетя Маруся Савельева. Я уже собиралась возвращаться к Нике, когда она высунулась из-за забора и с ехидной улыбочкой спросила: «Все перестраиваешь? Не по нраву тебе старый Клавкин дом пришелся?» «Почему же? Просто хочу сделать его чуть более современным». «А ну как сестренка ее пропавшая объявится с выводком детей и внуков. Выпнут тебя отсюда, как миленькую. А ты для них хоромы отстраиваешь». Я не стала ничего отвечать, хотя видела, что она заготовила очередную ядовитую фразу. Молча развернулась и ушла, пока она не выплюнула еще одну гадость мне в спину. Время от времени я заходила в гости к Лидии. Она всегда была мне рада и каждый раз передавала горячий привет от Егора. Мне он писал редко, в основном интересовался Федей тем, как движется ремонт. Я старалась отвечать подробно, очень хвалила Андрея и каждый раз благодарила Егора за то, что он меня с ним познакомил. Мне казалось, ему приятно будет слышать, что его приятель подошел к работе ответственно и полностью оправдал все мои ожидания. Но на это он отвечал неизменно сдержанно. В один из моих визитов Андрей был в особенно приподнятом настроении. Он с радостью сообщил, что работы идут с опережением графика, поэтому совсем скоро я смогу вернуться в свое жилище. Я с сомнением оглядела серые стены, пустые дверные проемы, горы строительного мусора, громоздящегося в углах, но спорить не стала. И тут прораб меня удивил. «Смотри, что мы нашли». Я прошла в гостиную и удивленно ахнула. «Это печь? Представляешь, настоящее сокровище. Сохранность идеальная. Я, конечно, еще приглашу специалиста проверить, но, на мой взгляд, она вполне себе рабочая. Ее спрятали в годах в 60-х, когда делали ремонт в последний раз. А мы при демонтаже обнаружили. Здорово, правда?» «Это невероятно. А я все гадала, почему дымоход на крыше есть, а печи нет. Думала, что ее разобрали, а она, оказывается, просто была спрятана за ненадобностью. Слушай, ну что мы с тобой все на стройке да на стройке беседуем? Давай-ка вечерком сходим куда-нибудь на ужин. Я приглашаю. Заодно и про печь поговорим». Я немного опешила от такого предложения, но согласно кивнула. «Возможно, нам действительно есть что обсудить, а сделать это вдали от бесконечного шума перфоратора и неистребимой пыли будет гораздо удобнее. Заеду за тобой в 7. Андрей довольно ухмыльнулся. Ужин сразу пошел не по плану. Сначала мы беседовали на отвлеченные темы, но каждый раз, как я пыталась задать вопрос, касающийся ремонта, Андрей накрывал мою руку своей и продолжал болтать ни о чем. В какой-то момент я поняла, что он пришел сюда обсуждать отнюдь не рабочие вопросы и стала намекать, что устала и хочу домой. Видимо, ожиданий прораба я также не оправдала, потому что он внезапно оживился и по-джентльменски вызвался меня отвезти. Когда мы проезжали мимо дома Клавди, он притормозил на безлюдной в этот поздний час улице и вкрадчиво произнес: «Посмотри, скоро здесь будет такая красота!» Я взглянула на дом, едва различимый в темноте, и в этот момент почувствовала, как рука Андрея скользит вверх по моему бедру. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «Так не нравится?» — удивился прораб. «А так?» Он схватил меня за затылок с совершенно очевидным намерением поцеловать. Я отшатнулась, насколько это возможно, в тесном салоне автомобиля, решительно открыла дверь и выскочила на улицу. «Эй, ты куда?» «Спасибо за вечер, дальше дойду сама». «Да постой же!» Андрей догнал меня и схватил за руку. В этот момент сзади раздался знакомый голос. «Отпусти девушку». Егор скалой возвышался над прорабом и сверлил его взглядом. Андрей сразу же выпустил мою руку, и я метнулась ближе к Егору. «У нас возникло недопонимание», — пролепетал прораб. «Я хотел проводить девушку до дома. Я сам провожу», — перебил Егор. «Ну, тогда всего хорошего». Андрей махнул рукой, прыгнул в машину и стремительно уехал. Только когда огни автомобиля скрылись за поворотом, я облегченно выдохнула и, обхватив Егора руками, залепетала: «Спасибо, спасибо, спасибо!» Он какое-то время стоял неподвижно, но потом я почувствовала, что он обнимает меня в ответ. Испугалась. Как он и сказал, у нас с Андреем явно возникло недопонимание. Попыталась я свести все в шутку, хотя сердце все еще колотилось в груди. «Ты давно вернулся?» «Сегодня. Как раз шел от Ники». «Проведывал Федю?» Егор усмехнулся. «А кого же еще?» И я вдруг осознала, что мы так и стоим, обнявшись посреди дороги, поэтому быстро отстранилась. Егор вздохнул и сказал: «Поздно уже. Пойдем, провожу тебя до дома». На следующий день Ника зашла в мою комнату и церемонно объявила, что меня ждут внизу. Немного удивленная, я вышла во двор и увидела широко улыбающегося Егора. Рядом с ним стоял Андрей, понуро уставившись себе под ноги. Заметив мое приближение, он поднял голову, натянуто улыбнулся и произнес: «Анна Павловна, приношу свои глубочайшие извинения по поводу вчерашнего инцидента. Мое поведение было непозволительным и недостойным. Обещаю, что впредь такого не повторится, и случившееся не повлияет на наши деловые отношения». Я бросила на Егора лукавый взгляд. Он сделал вид, что прозвучавшая только что речь — инициатива самого оратора, а потом произнесла: «Извинения приняты». «Отлично!» — Андрей выдохнул с явным облегчением. «Я неверно истолковал твои сигналы». «Андрей, тебе пора возвращаться к работе». Егор подтолкнул приятеля к выходу. «Вообще он парень неплохой», — произнес сосед, когда за прорабом захлопнулась дверца калитки. «Но бабник жуткий. Считает себя неотразимым мачо, за что частенько попадает в неприятные ситуации. Хотя, честно говоря, я и сам думал, что ты к нему неравнодушна». «С чего ты взял?» — возмутилась я. «Ты мне все уши про него прожужжала. Андрей то, Андрей сё. Я хотела сделать тебе приятное. Нахваливай другого мужика. Что ты вообще обо мне думаешь?» Он так забавно нахмурился, что я рассмеялась. «Вообще-то, весь этот месяц ты был не очень общительным. Приходилось импровизировать». «Ань, я просто работал и был жутко занят. И тебе не обязательно было флиртовать с прорабом, чтобы у нас появилась тема для разговоров». Не удержался от подначки Егор. «Да ну тебе!» Я сделала вид, что обиделась. «Ладно, не дуйся», — улыбнулся Егор. «Давай лучше прогуляемся». Мы вышли из ворот дома Вероник и направились по тропинке в лес, которая через некоторое время вывела нас к парку старой усадьбы. «Итак, пока ты целый месяц охмуряла прораба», — Егор насмешливо глянул в мою сторону, — «я в перерывах от работы занимался изучением истории семьи Савинских. Там много интересного. Я тебе потом занесу распечатки, но вот что привлекло мое внимание. После революции, когда на фабрике была забастовка, Савинского Петра Алексеевича арестовали. Насколько я понял, рабочие к нему относились хорошо. Он никогда не злоупотреблял властью и, по возможности, всегда помогал нуждающимся. По большому счету, кроме его происхождения, предъявить ему было нечего, и я склонен думать, что его, скорее всего, освободили бы. Но в тюрьме у него случился инфаркт. Где он похоронен, найти не удалось. В деле нет информации. Но вот его жена, что удивительно, ареста и репрессии избежала. Более того, она прожила в Савино до самой смерти. В усадьбе? Нет. Ее к тому времени уже пытались превратить в общежитие для рабочих, а она перебралась жить в дом местного священника. Постой, в дом Клавдии? В мой дом? Именно. Но как такое возможно? Лидия Григорьевна говорила, что этот дом получил мой прадед, который был управляющим на фабрике после революции. А ты вспомни, кем была его жена? Екатерина, дочь священника. Именно. То есть получается, что после революции священник, который и сам был на волоске от смерти, приютил в своем доме бывшую госпожу. Или ее подселили к нему, или, как это раньше называлось, уплотнили. Потому что, по данным переписи населения, в этом доме проживали священник с дочерью, Савинская и твой прадед Николай Тимофеевич Игнатьев. Невероятно. А потом Тимофей и Екатерина поженились, так и вышло, что дом целиком остался у них. Очень похоже на правду. Егор, это потрясающие новости. У меня просто нет слов, как я тебе благодарна. Слов действительно не было, поэтому я остановилась и порывисто его обняла. Егор в этот раз охотно, как мне показалось, обнял меня в ответ, и на его лице заиграла улыбка. Не ожидал, что это настолько тебя обрадует. И знаешь, для человека, у которого постоянно нет слов, ты удивительно много болтаешь. Я смутилась и сделала вид, что обиделась. Но любопытство было сильнее, поэтому я быстро вернулась к прежней теме. Постой! А ведь у Петра Савинского, насколько я помню, был сын. Да, Егор помрачнел. Но эта история тоже закончилась печально. В день ареста Петра Михайловича его сын был убит. Виновных не нашли, хотя, как мне кажется, и не искали. Не так важно было выяснять, кто застрелил буржуя. Какая печальная история. Получается, род угас? Мы как раз дошли до усадьбы и остановились, глядя на руины. Как бы мне хотелось, чтобы усадьба возродилась. Здесь так красиво. Можно было бы превратить ее в гостиницу и при ней открыть небольшой музей. Было бы здорово. В детстве это было одно из моих самых любимых мест. Кстати, Егор взял меня за руку и потянул в сторону разросшегося парка. Мы прошли несколько метров, когда он выпустил мою руку и начал что-то сосредоточенно искать в траве. Когда он, наконец, выпрямился, на его ладони лежали несколько ярко-красных ягод. «Самая вкусная земляника в мире», — объявил он. «Угощайся». Я попробовала одну ягоду и с удовольствием признала, что вкуснее ничего в жизни не ела. «Это мое секретное место», — шепотом произнес Егор. «Никому не говори. Мне можно доверять», — сказала я со всей возможной серьезностью. «Если не устала, мы можем подняться на тот холм». Егор указал куда-то за усадьбой. «Посмотрим оттуда закат». «У нас с тобой настоящий романтический вечер», — засмеялась я. «Роскошный ужин», — я махнула в сторону земляничной поляны. «А теперь еще и прекрасный закат». «А тебе бы хотелось?» — серьезно спросил Егор. «Если честно, я еще после вчерашнего не отошла». Свела я неловкую тему в шутку. «Конечно». Мы молча обогнули усадьбу и двинулись в сторону высокого холма. Идти было тяжело, поэтому Егор взял меня за руку, чтобы я не отставала. На вершину мы забрались как раз вовремя. Небо пламенело всеми оттенками красного и оранжевого. Вид здесь действительно был захватывающий. Я повернулась к Егору и сказала: «Ты прав». Вид отсюда открывается действительно потрясающий. Мы еще немного постояли рядом, наслаждаясь красками угасающего дня, но когда солнце скрылось за горизонт, я поежилась от холода. «Держи!» Егор снял куртку и накинул мне на плечи. Я снова почувствовала тепло его тела, и в голове всплыли воспоминания о том вечере, когда мы едва не поцеловались. Егор как будто тоже что-то ощутил, поэтому поспешно отстранился и поспешил назад в деревню. Обратная дорога заняла довольно много времени, потому как в сумерках тропинка была едва видна, но Егор уверенно вел меня вперед, время от времени предупреждая, чтобы я не зацепилась за лежащую корягу или не попала ногой в яму. Мы уже подошли к самой опушке леса, и я могла различить очертания дома Ники, как вдруг до нас донеслись приглушенные голоса. «Я же говорила, что не могу!» Я безошибочно узнала голос Ники. Рядом с ней, спиной к нам, стоял мужчина. В темноте сложно было понять, кто это, но когда он заговорил, я чуть не подпрыгнула от удивления. И если бы Егор не сжал предупреждающе мою руку, точно выдало бы наше присутствие. «Никуся, я так больше не могу. Уже месяц думаешь. Ты меня столько лет изводишь. Ну, пожалей, наконец!» «Знаешь что, Петечка, это решение вообще-то на всю жизнь принимается. Никочка, я тебя всю жизнь прошу. 7 лет хожу за тобой, как привязанный. Цветы эти дурацкие каждый день таскаю». И для убедительности потряс горшком с каким-то развесистым растением, которое держал в руках. «Все, хватит! Говори здесь и сейчас, выйдешь за меня замуж или нет?» «Ах, вот ты как заговорил! Еще не поженились, а ты уже свои порядки устанавливаешь. Тиран!» С этими словами Ника вырвала цветок из его рук и скрылась за воротами, а нотариус Петр Алексеевич потащился уныло в сторону машины, припаркованной у дороги. «Петечка и Никочка?» — удивленно прошептала я, поворачиваясь к Егору. Неожиданный поворот. Тот был удивлен не меньше. Но говорят же, что противоположности притягиваются. Мы сдавленно захихикали и, наконец, вышли из леса. «Я не хочу напрашиваться, но, может, покажешь мне, как продвигается ремонт?» — смущенно спросил Егор. «С удовольствием. Тогда до завтра?» «До завтра». Подойдя к двери, я обернулась. Егор смотрел мне вслед и улыбался. «А кто это у нас тут по ночам гуляет?» — спросила насмешливо Вероника, поворачивая голову в мою сторону. Ника сидела на диване в гостиной и смотрела какой-то сериал, как будто это не она только что отчитывала бедного Петра Алексеевича. Нового цветка нигде не было видно. Федя лениво дремал в кресле и при моем появлении лишь слегка приоткрыл один глаз, но, не обнаружив ничего интересного, продолжил спать. «Хорошо провели время?» — задала она еще один вопрос. «Да, гуляли по старому парку», — улыбнулась я в ответ. «Ты же просто сияешь!» «Тебе кажется. Но я рада, что Егор вернулся. Мне его не хватало». Ника помолчала, а потом, глядя мне в глаза, серьезно спросила. «Аня, а как ты к нему на самом деле относишься?» Вопрос поставил меня в тупик. «В каком смысле?» Ника вздохнула и продолжила. «Ты знаешь, что Егор мой друг, и я его очень люблю. Он прекрасный человек, добрый и открытый, всегда придет на помощь, всегда выручит. И мне бы не хотелось, чтобы ему делали больно». «Ник, поверь, я тоже к нему очень хорошо отношусь, как и к тебе, и к Свете. Честное слово, у меня и в мыслях не было никому из вас причинять боль. Я вообще-то очень стараюсь быть для вас всех хорошим другом, если ты не заметила». «Заметила». Ника улыбнулась. «Но ты уверена, что вы просто друзья?» «Разумеется». С этими словами я пожелала Нике спокойной ночи и ушла в свою комнату. Сама того не зная, Ника затронула тему, которая мучила меня уже давно. Мне нравился Егор. И нравился совсем не как друг. За всеми своими переживаниями, расследованиями и раскапываниями семейных секретов я и не заметила, как влюбилась. Еще 3 месяца назад я проливала слезы по Кириллу, и мне казалось, что еще долго буду залечивать сердечные раны, но все вышло как-то само собой, и это пугало. Но в то же время я знала о том, что их история со Светой еще не закончена. И как мне со всем этим быть? С одной стороны, я и моя влюбленность, а с другой — Света и их долгая история с Егором. Насколько проще было жить, когда у меня не было ни дома, ни друзей? Собрала бы чемодан и уехала. А теперь придется со всем этим разбираться. Как-то погасить возникшие чувства, чтобы не потерять друзей. «Дом просто не узнать!» — восхищенно протянул Егор. Он зашел за мной сразу после завтрака, и мы уже час бродили по дому и восторгались работой мастеров. «Если хочешь, в конце недели можешь переезжать обратно. произнес присоединившийся к нам Андрей. Он держался на безопасном расстоянии, то и дело бросая на Егора настороженные взгляды. «Смотрите, тут всю проводку заменили, новые трубы, батареи, котел тоже новый поставили, теперь удобнее будет регулировать температуру. Санузел уже готов». Прораб приветливо распахнул дверь, демонстрируя нам обновленную ванную. «Красота, как в журнале. Тут обои, тут вчера покрасили, полы пока закрыты, чтобы не повредить, но, уверяю, будете довольны». Он перебегал из одного помещения в другое, демонстрируя плоды своих трудов. «Надеюсь, все понравится. Веранду мы только начали разбирать, но если тебя не беспокоит шум, то дом в полном твоем распоряжении». «Это отличные новости. Я действительно была искренне рада. Нужно будет сделать генеральную уборку, и можно возвращаться домой. По поводу уборки не беспокойтесь, все будет в лучшем виде. Это подарок от меня». Егор за моей спиной насмешливо хмыкнул. «Интересно, что он сказал прорабу, что он стал таким услужливым?» «Ну что, можно начинать собирать вещи?» — хлопнул в ладоши Егор. «А не рано. Поверь, завтра уже все будет убрано и готово к твоему возвращению», — усмехнулся сосед. Через несколько дней Егор торжественно внес мой чемодан и переноску с Федей в свежеотремонтированный дом Клавдии. Андрей действительно постарался на славу. Вокруг не было ни пылинки, окна сияли чистотой, а на новом кухонном столе даже стояла ваза с полевыми цветами. Отец Светы накануне днем привез отреставрированную мебель и вместе со своим подмастерьем установили новую кухню. Теперь вместо обшарпанного посудного шкафа на кухне стоял выкрашенный в насыщенный зеленый цвет роскошный буфет. Света заменила старые ручки на новые позолоченные. Внутри стенки буфета были украшены райскими птицами, в которых я узнала обои, украшавшие гостиную Ники. Кресло было обтянуто новой тканью горчичного цвета, они заменили старый наполнитель и заново покрыли лаком деревянные ручки. Вдоль стены стояли новые красивые книжные шкафы, и я с удовольствием представила, как буду расставлять на полках старые книги. Со временем добавлю какие-то дорогие сердцу мелочи и фотографии членов моей семьи. Почему бы и нет? Столик тоже был обновлен и занял свое почетное место в центре гостиной. Я стянула полиэтиленовую пленку с нового дивана и с удовольствием на него плюхнулась. «Красотища!» — восхищенно протянула я. «Согласен». Я почувствовала, что Егор сел рядом. «Пригласишь на новоселье?» «Разумеется. Нужно будет устроить самый настоящий праздник. Приглашу тебя, Нику, Свету с родителями, Лидию Григорьевну. Мне нравится видеть тебя такой счастливой». «А ведь правда. Кажется, я по-настоящему счастлива». Наш разговор прервал вошедший без стука рабочий. Они занимались демонтажом старой веранды и, насколько я знала, сегодня планировали еще спилить старую яблоню. Меня сразу насторожил его вид, бледный и взволнованный. «Там это...» — задыхаясь, произнес он. «Кости». «Какие кости?» Я непонимающе уставилась на него, а Егор настороженно приподнялся с дивана. «Человеческие». Следующие несколько часов прошли как в тумане. Около дома Клавдии стояли машины скорой помощи и полиции, фургон судмедэкспертов. И как только они успели так быстро добраться! Вся деревня выстроилась вдоль забора и с любопытством наблюдала за происходящим. До меня доносились причитания теть Маруси, которая заняла место в первом ряду и громче всех комментировала происходящее. «Дыши, дыши, все будет хорошо!» Егор сидел передо мной на корточках и сжимал дрожащие руки. «Аня, смотри на меня, я рядом. Все будет хорошо, слышишь меня?» Я не могла заставить себя поднять на него глаза. Все мои силы уходили на то, чтобы сохранить сознание и не грохнуться в обморок. В саду под яблоней обнаружили человеческие останки. Следователь был очень вежлив и внимателен. Вопросы старался задавать аккуратно, но в какой-то момент я не выдержала и разревелась. Приехавшие на место медики дали мне каких-то успокоительных капель, слезы прекратились, но комок в груди никуда не делся. Я старалась сохранять спокойствие, но больше всего на свете мне хотелось закрыть глаза, чтобы не знать и не видеть всего, что происходит вокруг. «Это же она, да?» Голос был хриплым и каким-то чужим. «Алевтина!» Я, наконец, подняла на Егора глаза. Он выглядел бледным и встревоженным. «Мы не знаем. Аня, мне нужно тебя отсюда увезти. Подожди минутку, поговорю со следователем. Егор, я хочу уехать. Эта мысль внезапно придала мне сил. Отвези меня в гостиницу, пожалуйста. Аня, может... Пожалуйста. В голосе уже слышались слезы, и Егор успокаивающе поднял руки. Хорошо, я сейчас поговорю со следователем и вернусь. Договорились? Я кивнула. Егора не было минут 5. Когда он снова вошел в комнату, в переноске уже сидел недовольный Федя. «Кота я оставлю у себя, в гостиницу с животными нельзя, ладно?» Я кивнула. «Аня, только давай через заднюю дверь выйдем, хорошо?» Снова кивок. «Вот и отлично, пойдем». Егор поднял меня с дивана и, придерживая за талию, вывел из дома так, чтобы не попадаться на глаза собравшимся зевакам. Мы шли через сад, и я увидела провал, который зиял на месте засохшей яблони. Скамеечка валялась, кем-то небрежно отброшенная в сторону. Повсюду сновали незнакомые люди, фотографировали, замеряли и записывали. Егор постарался заслонить от меня брезент, на котором были разложены кости, но я все равно его заметила, и слезы снова подступили к глазам. По шаткой лестнице мы спустились к пруду и оттуда поднялись к дому Лидии. Егор посадил меня в машину и вернулся за моим чемоданом, который так и стоял нераспакованный у двери. Из деревни мы выехали незамеченными. Девчонки волнуются. Я им написал, что везу тебя в город. Кивок. Анют, Анечка, ну поговори со мной. Я повернулась в его сторону, и из глаз опять потекли слезы. Егор съехал на обочину, остановил машину и неловко обнял меня. Мы совсем разберемся. Я всегда буду рядом. Аня, ты веришь мне? Егор, еле сдерживая рыдание, проскулила я. Ты ведь понимаешь, что это все значит? Она действительно ее убила. Тише, тише, не думай сейчас об этом. Я высвободилась из его объятий, откинулась на спинку сидений и со злостью, сменившей отчаяние, сказала, лучше бы я никогда не приезжала в эту чертову деревню. Ничего хорошего здесь нет. Одни проблемы. Ненавижу, ненавижу это место, этот дом и все эти дурацкие семейные тайны. Егор убрал руки, осторожно вырулил обратно на дорогу и молча продолжил путь до гостиницы. К счастью, свободных комнат было предостаточно. Администратор, видя мое заплаканное лицо, без лишних вопросов выдала ключ, и мы все так же молча направились к номеру. Егор вкатил чемодан и готов был войти вовнутрь, но я переградила ему дорогу. «Спасибо. Дальше я сама». «Аня, спасибо». Я захлопнула дверь у него перед носом, а потом легла на кровать и разрыдалась. Несколько дней я не выходила из номера, снова и снова прокручивая в голове все случившееся. Труп в саду. 2 раза ко мне приезжал следователь. Видимо, Егор сообщил, где меня искать. История с обнаружением останков в саду облетела не только весь город, но и попала в новости на федеральных каналах. К счастью, мое имя нигде не фигурировало, но название деревни упоминалось. Пронырливый журналист даже взял интервью у тети Маруси, и она использовала свой шанс по полной, высказав все, что она думает о моей проклятой семейке. Правды в ее словах не было ни капли, только пересказ деревенских сплетен. Но кому это важно? В свой последний визит следователь сообщил, что они закончили работать на участке, и я могу возвращаться в дом. Но такого желания у меня не было. На 5-й день моего заточения я решила все же привести себя в порядок и спуститься на завтрак вниз, а не заказывать еду в номер. В холле гостиницы сразу заметила знакомую фигуру. Егор сидел, скорбившись за низким столиком. Словно почувствовав мое приближение, он поднял голову и осторожно произнес: «Привет». «Привет», — сказала я, устраиваясь рядом. «Ты как?» «Бывало и лучше, честно говоря. Егор, ты прости меня, пожалуйста. Я грубо себя вела». «Забыли». «Ты завтракал? Я спустилась поесть». «Тогда пойдем». Он протянул мне руку и улыбнулся. Мы дошли до ближайшего кафе, заказали еду и устроились у окна. «Как Федя?» «Скучает». «Я тоже. Привыкла, что он половину кровати занимает. Теперь не могу уснуть, если никто не выталкивает меня на пол мягкой лапой». Егор улыбнулся. «Да, теперь он выталкивает меня. Пушистый мерзавец». Мы снова замолчали. День был погожий, и мы решили прогуляться по набережной. Егор остановился в тени раскидистого дерева и протянул мне небольшой сверток. Собрал для тебя утром. «Земляника!» Я впервые за эти дни улыбнулась. «Спасибо! Удачно, что ты приехал именно сегодня. До этого я не выходила из номера. Я знаю». Я удивленно посмотрела на Егора, и он смущенно добавил. «Приезжаю сюда каждый день. Администратор говорит, что ты попросила тебя не беспокоить. Телефон выключен. Приходилось ждать внизу, пока сама спустишься. Конечно, если бы ты сегодня не вышла, пришлось бы лезть к тебе в окно». «Третий этаж же». Я снова слабо улыбнулась. «Думаешь, меня это остановит?» «Аня». Его голос снова стал серьезным. «Я знаю, как тебе тяжело. Но, пожалуйста, пообещай хорошо подумать, прежде чем уезжать. Это важно. Действительно важно. Для меня». «Егор, я уже все решила. Мне не хотелось смотреть ему в глаза. Я решила продать дом. Понимаешь, в какой-то момент я убедила себя в том, что деревенские сплетни действительно просто сплетни. Даже когда нашла мамино письмо, в котором она называла Клавдию убийцей, я сказала себе, что это ошибка. Ведь в конце концов они как-то помирились, иначе мама ни за что не дала бы ей мой телефон. Но я ошибалась. Заигралась в веселую деревенскую жизнь, раскрывала семейные тайны, как в детективных романах. Но когда все эти гипотетические убийства стали реальными, я словно проснулась. Что я делаю? Неужели действительно собралась прожить всю жизнь в этой деревне? Спустила почти все свои деньги на дом, который теперь никогда не окупится. И я опять осталась у разбитого корыта. Нет, нужно уезжать и выбросить из головы все эти глупости. Мой приезд был сюда ошибкой. То ж, раз уж все было ошибкой. Ладно, пойдем. Провожу тебя до гостиницы. Всю дорогу я молчала, едва сдерживая слезы, но, оказавшись в одиночестве в своем номере, расплакалась. В который раз за эти несколько дней? Я провела в гостинице еще неделю. Света и Ника закидали меня сообщениями, но я не могла найти в себе силы, чтобы ответить. От Егора не было ни строчки. В фойе гостиницы он меня тоже больше не ждал. Зато позвонил нотариус Петр Алексеевич и сообщил, что мои документы готовы. Официально. Я теперь хозяйка дома Клавдии. Я поставила все необходимые подписи, сложила документы в папку, когда Петр Алексеевич протянул мне письмо. «Это было в бумагах вашей...» Он замялся. «Клавдии. Адресовано Анне. Я не отдал его сразу. Оно затерялось в папке с документами на дом». Я взяла письмо и без интереса сунула в сумку. «Спасибо, Петр Алексеевич, за все». Я уже потянулась к ручке двери, когда нотариус меня остановил. «Анна, не сочтите за наглость. Это, конечно, не мое дело, но не спешите принимать решение. Возможно, вы даже не догадываетесь, насколько важной частью нашего небольшого сообщества стали за эти несколько месяцев. Ника, Вероника Степановна, ваша подруга, и я, в общем, мы хорошо знаем друг друга, и она рассказала мне, что очень за вас переживает. И Света. И Лидия Григорьевна. Не поверите, даже Мария Федоровна вчера подловила меня и спросила, не виделся ли я с вами. Это кто вообще? Петр усмехнулся и пояснил. Тетя Маруся. Она высчитала, что пришло вам время получать документы, вот и караулила меня. И уже совершенно серьезно добавил. Анна, вам незачем справляться совсем в одиночку. Я знаю, что произошедшее стало шоком. Поверьте, мы все потрясены. Но не убегайте. Вокруг вас люди, которым вы дороги. Помните об этом. После разговора с Петром на душе стало еще хуже. Я вышла на площадь, где местные художники уже разложили свои товары для продажи. Бездумно прогулялась вдоль рядов, как вдруг глаз зацепился за знакомое изображение. На фоне предгрозового неба золотом светились купола храма в деревне Савино. Я подошла ближе и рядом заметила картину, на которой художник изобразил руины старой усадьбы. «Для местных сделаю скидку». Сзади ко мне подошел художник. «Нет, вы ошиблись». Я оторвалась от картин и повернулась к мужчине. «Я не местная». «Как не местная? Ты ж в Савино живешь. Погоди минутку». Он скрылся за прилавком, пошуршал там бумагой и вернулся, держа в руках еще одну картину. «Не может быть». Я действительно не верила своим глазам. На холсте был изображен дом Клавдии, но не таким, каким я его увидела в день своего приезда. На картине перед домом раскинулась аккуратная лужайка, цветущий клематис обрамлял крыльцо, а на скамейке у входа сидела Клавдия. Лица, конечно, не разобрать, это был скорее силуэт, нежели детальное изображение человека, но это определенно была она. Написал лет 10 назад. Жалко было продавать. А тебе дарю. Спасибо, не стоит. Бери, бери. Это же твой дом. Мой дом. А ведь он прав. Я от души поблагодарила местного художника и, повинуясь порыву, купила картины с изображением церкви и усадьбы, а потом, не давая себе возможности передумать, побежала к стоянке такси и попросила отвезти меня в Савино. Осторожно открыв калитку дома Клавдии, я остановилась. Дом выглядел совершенно нормально. Он не казался мне местом преступления, несмотря на трагедию, которая в нем когда-то произошла. Я вошла внутрь и остановилась, пораженная увиденным. За время моего отсутствия кто-то расставил по местам все книги. Окна украшали вышитые Клавдией занавески, а Ника заполнила весь дом цветами. Это был дом мечты. Моей мечты. За моей спиной открылась дверь и вошел Егор. Я видел такси. Он выглядел уставшим и осунувшимся. Мне захотелось броситься к нему на шею, обнять, что есть сил, и сказать все, что я чувствую. Но вместо этого произнесла: «Здесь так красиво». Когда строители закончили работы, Андрей оставил ключи мне, а мы с Никой и Светой тут немного похозяйничали. Они думали: «Ты увидишь, как преобразился дом, и захочешь остаться». Егор вздохнул, взъерошил волосы, что, как я знала, было признаком крайнего волнения. «Аня, я знаю, что ты хочешь уехать, и все понимаю, но я должен сказать». Его прервал телефонный звонок. «Ой, извини, это важно», — сказала я, увидев номер на экране. Пока я слушала то, что мне говорит следователь, в дверь постучали. Я кивком попросила Егора открыть, пытаясь в это время осмыслить то, что услышала. Попрощавшись со следователем, я в полном недоумении повернулась навстречу входившему в комнату Егору. «Останки в саду не могут принадлежать Алевтине, потому что там похоронена Ниночка», — раздался из-за спины Егора тихий голос. «А Алевтина — это я». «Аня, это Алевтина Николаевна, сестра Клавдии». Я ошарашенно таращилась на пожилую женщину, которая робко выступила из-за спины Егора. Слова следователя еще звучали у меня в ушах, а перед глазами стояла женщина, чьи останки, как я была уверена, пролежали в саду под яблоней 70 лет. Егор опомнился первым и проводил гостю к дивану. «К сожалению, не могу предложить чай или кофе. Здесь только-только закончили ремонт, и шкафы совершенно пусты. Но если подождете, я сбегаю домой и...» «Не беспокойтесь, молодой человек!» Алевтина жестом остановила его. «Мне ничего не нужно». «Тогда оставлю вас, хорошо? Аня?» Он встревоженно смотрел на меня, но я не могла выдавить ни слова и только кивнула в знак согласия. Когда за ним закрылась дверь, Алевтина Николаевна произнесла: «Какой приятный молодой человек! Ваш супруг?» Я, наконец, опомнилась и замотала головой. «Нет-нет, Егор просто... Он внук вашей старой подруги Вали», — выпалила я. «Помните такую?» «Валечки!» — старушка всплеснула руками. «То-то он мне сразу понравился». Она лукаво прищурилась. «Да, он очень приятный». Я отошла от окна и села рядом с Алевтиной. «Уж и не думала, что вернусь в этот дом», — сказала женщина, обводя глазами гостиную. «Раньше здесь была перегородка, комната была разделена надвое. Около печки зимой спали мы с Клавушкой. У нас был такой маленький уютный закуток. Мы представляли себя мышатами, которые собираются в комок, чтобы согреться, и спят. Столько воспоминаний!» Она подошла к книжным полкам и взяла одну из старых фотографий, что раньше висели в комнате Клавдии. «Это мои родители, их свадебный снимок». Пока Алевтина разглядывала дом, я не могла отвести взгляд от нее самой. Мне не верилось, что это на самом деле она. Алевтина была женщиной невысокого роста, худенькой и выглядела сильно моложе своих лет. Ее глаза блуждали по дому, словно выуживая из старых стен нити воспоминаний о том времени, что она прожила здесь. «Но почему вы столько лет не возвращались?» — задала я мучивший меня вопрос. В деревне о вашем исчезновении ходили невероятные слухи. Она невесело засмеялась и сказала: «Это я уже знаю, прочитала в газете. Я же потому и приехала, что Ниночкину могилку обнаружили. В газете писали, что хозяйка дома умерла, а ее внучка затеяла ремонт и сделала такое неприятное открытие. Ну и про меня этот журналюга написал, что, мол, вероятно, где-то в саду зарыто еще одно тело. Дурень!» Честно говоря, я опустила глаза. Я и сама была уверена, что кости принадлежат вам. Но Клава же на такое не способна. Я ее совсем не знала. Точно. Давай поступим так. Ты расскажешь мне свою историю, а потом я свою. Мой рассказ не занял много времени, но я пожалела, что не попросила Егора принести хотя бы бутылочку воды. Алевтина плакала, то и дело вытирая слезы дрожащими руками. Когда я упомянула про письмо мамы, Алевтина вздохнула и зашептала: «Какая глупость! Какая глупость! Может, отдохнем? Это слишком тяжело для вас?» «Нет, нет, не надо. Как видишь, семейные тайны разрушили уже достаточно жизней. Пришло время рассказать правду».